Когда закат смывает день по багровым поводкам на небе, моя взъерошенная тень за мною смотрит из рэба. Обратный мир и неизбежность взаимных переходов тел и неожиданная нежность лесов клонящихся ко сну и легкость ветра за плечами, что многоцветную весну уносит в синие печали. Возможно, видит мой двойник меня в проекции вселенной, как позабытый солнцем блик, сбегающий с его колена. Возможно, видит мой двойник меня в проекции вселенной, как позабытый солнцем блик, сбегающий с его колена. И знает, кто из нас живей, как тишина умеет ранить, а именно моих друзей заносит литерами в память. Кто из нас живее, как тишина умеет ранить, а имена моих друзей заносит литерами в память.